и этих дней не становится меньше от того, что мы стареем. Их будет столько же и после нашей смерти. Однако, что вы думаете по поводу земли, принадлежащей лично мне, заметил высокомерно Борецкий, больше всей московской земли? «Святая истина, господин!» — Шенвальд бросил взгляд на собеседника, как бы прицениваясь. Ему показалось, что сейчас время перейти к главному. «И недаром великий магистр», — продолжал посол, приглаживая длинные заложенные за уши волосы, «глава нашего ордена считает вас первым человеком, достойным управлять этими землями». Борецкий насмешливо улыбнулся. «Если бы я хотел быть посадником, ваше священство, поверьте...» Сноска. «Посадник, наместник князя, первый правитель города. В Новгороде должность посадника в 1126-1478 годах была выборной. Конец сноски». «Я не об этом, дорогой господин. Вы должны стать полным властелином новгородских земель, независимо, хотят или нет этого горожане». «Но это неосуществимо», — вырвалось у Борецкого помимо его воли. «Этого никогда не может быть». «Да», — твердо повторил посол. Он понял, что может говорить смело. «Да, вы должны взять в свои руки власть. Сначала в Новгороде, а потом подчинить себе всю остальную Русь. Вы шутите, ваше священство? Нет. Вспомните Медичи. Вы прекрасно осведомлены о флорентийских делах, господин. Мне не надо рассказывать о них». Сноска. Медичи, флорентийский род, правивший во Флоренции в 15-18 веках, с перерывами, и бывший в 15 веке одним из крупнейших банкирских домов Европы. Конец сноски. «Но Новгород не Флоренция, ваше священство. Вам надо немедля, не слушая Борецкого, продолжал Шоневальд, захватить власть в свои руки, а для этого прежде всего раз и навсегда прекратить сборище черни на дворе Ярослава, вечевой колокол утопить в Волхове, а недовольных мужиков сечь батагами и рубить им головы. Ваша пословица говорит: «Не передавивши пчел, меду не есть». Сноска. Двор Ярослава, площадь в Новгороде, где собиралась Вече. Конец сноски. «Да, но как раз чернь и не даст мне этого сделать», — Борецкий навалился на стол, придвигаясь к гостю. «Архиепископ Новгородский поддержит мужиков, за ним пойдут многие, все. Если я выступлю против Веча, на меня поднимется весь Новгород, а у нас, ваше священство, каждый мужик вооружен». «Возможно, — сверкнул глазами Шоневальд, — возможно, господин, но если архиепископ будет упрямиться, надо найти другого, более, так сказать, дальновидного. Но самое главное, господин, у вас есть дружина, я знаю это. С 2000 всадников вы завоюете город, а потом...» Борецкий зло рассмеялся в лицо гостю. «Вы не знаете русских людей, вы не знаете великого князя. На меня ополчится вся русская земля». Но посол не обратил внимания на насмешливый тон хозяина, он был увлечен своими мыслями. «Когда справитесь с мужичьем, то великий князь вам не будет помехой, а мы поможем вам удержать власть и утвердиться в Новгороде». И посол с торжеством посмотрел на боярина. «Вы поможете? Кто вы, ваше священство?» Борецкий залпом осушил большую чашу мальвазии. Орден не скоро оправится от славянских мечей под Грюнвальдом.